29. Люба. Во дворе проезд перегородил Мерседес представительского класса с синим ведерком на крыше. «Это еще что такое?» Люба приложила медицинскую маску к лицу и поспешила в подъезд. Поднявшись на третий этаж, нашарила в «Шанель Бой» ключи. Казалось, в квартире какая-то заварушка. Хлопают двери, кто-то кричит «воды», кто-то смеется. «Какого чёрта?» Люба отперла дверь, ступила на порог и замерла, не понимая, что происходит. В прихожей — свалка обуви, на тумбе — сумки горой, на плитке — лужи блевотины. Из ванной донесся звучный рык человека или животного, которому очень плохо. Кого-то тошнило. «Эмма! Эмма, говорю же тебе, воды принеси еще! У твоей тети чудесная коллекция платков Эрмес». В дверном проеме гостиной возникла темноволосая девушка с тонкими восточными чертами. Увидев Любу, девушка схватилась за косяк, чуть не потеряв равновесие, и громко икнула. «Ой, извините, у нас другу плохо стало, а мы около Машиного дома были». Люба ринулась в ванную. «Эмма, ну где тебя носит? Я тут одна должна...» Маша придерживала за плечи обнявшего унитаз длинного парня с волосами цвета соломы. Рядом на полу, в позе красавицы с картины Рубенса, развалился еще один, с лицом невинным, как у ангела. Ангел в футболке Лора Пьяна невозмутимо смотрел на Любу из-под ресниц и густо выпускал сигаретный дым, стряхивая пепел прямо на светло-бежевый коврик. «Маша!» Племянница резко обернулась и выпустила парня с соломенными волосами, так что его голова оказалась полностью в унитазе, а руки безвольно повисли по бокам. «Что тут происходит?» Маша вскочила, яростно убирая со лба прилипшие волосы. Ангел в Лора Пьяна истерически захохотал, опрокинул недопитую бутылку вдовы Клико. «Тетя, прости. Сегодня вывесили результаты. Мы с ребятами поступили в МГИМО, представляешь? Вот праздновали немножко. А Славик... Славик просто гарью надышался. Это все смог. Ему плохо из-за смога стало». А МГИМО Люба была не очень хорошего мнения. Главным образом потому, что юрфак МГУ, который окончила она, был, на ее взгляд, гораздо сильнее. Но половину мест в международных фирмах по непонятным причинам все равно занимали бестолковые выпускники международно-правового, которые только и умели что языками чесать. МГИМОшники же, как правило, недолюбливали МГУшников, считая их слишком академичными. Только вот, по мнению Любы, глупо было в такой профессии, как у них, испытывать гордость от того, что ты менее академичен. Люба пыталась вразумить Машу, что нужно идти в МГУ, но ведомой племяннице нужно было непременно туда, куда шли все ее друзья, вся эта золотая молодежь, сборище бездельников, чьи родители наверняка просто занесли кому надо. Можно было бы и ЕГЭ не сдавать, так сходить посидеть для видимости. «То-то я вижу, что из-за смога». Люба подняла и поставила на край раковины бутылку вдовы Клико и кинула в ангела рулоном туалетной бумаги, чтобы тот вытер пол, чем вызвала у него новый приступ гомерического хохота. «Он что, накуренный?» Из кухни донесся всхлип разбившегося стекла. «Ты тут целую тусовку устроила?» Маша бросилась вытирать пол и пару раз встряхнула ангелка, чтобы тот перестал ржать. Затем попыталась поправить висевшее головой в унитазе тело, но парень был слишком тяжелый, а Маша, судя по всему, также под шофе. «Да нет же, не тусовку. Мы вообще на дачу к Славику ехали, просто ему плохо стало. А ты говорила, что у тебя дела на весь вечер. Я думала, тебя не будет». «И что, теперь это значит, что можно притаскивать сюда ораву друзей-наркоманов?» Кто-то подключил свою музыку к колонкам, заиграла «Welcome to Saint-Tropez» Тимати. Организм, лежавший на унитазе, снова начал тошнить. «Чтобы через минуту всех твоих друзей тут не было!» «Разливаем розе, плавно входим в кураж», — подпевали голоса из кухни. «Да, да, Любочка, конечно, мы на дачу к Славику». «Ты никуда не поедешь. Останешься убираться». На этих словах ангел в Лоро Пьяна неожиданно перестал смеяться, поднялся и, поравнявшись с Любой, сказал холодным тоном: «Ну ты и мразь». От неожиданности Люба не нашлась, что ответить. Ей пришлось помогать Маше дотащить обмякшее тело парня с соломенными волосами к входной двери, где его принял Глеб, который поднялся проверить, не нужно ли еще чего на сегодня. «Я возьму, Любовь Евгеньевна». «Что ж вы все сами? Позвонили бы мне?» «Спасибо, Глеб». Маша попробовала выскользнуть за дверь вместе с дорого одетыми и уже помятыми друзьями. «А ты куда намылилась?» Люба проследила за тем, чтобы Глеб благополучно передал тело Машиного друга водителю «Мерседеса» с мигалкой. Поднявшись обратно в квартиру, застала Машу, лежащей на диване с закрытыми глазами. Ступни прилипали к липкому полу. «Фу, господи!» «Бардак за твоими друзьями я должна убирать, что ли?» Маша открыла глаза и вяло приподнялась на локтях. «Любочка, 5 минут. Что-то у меня вертолеты. Я все уберу, такого больше не повторится. Я обещаю, я клянусь. Но я же поступила в институт. Ты что, не рада?» «Очень рада. Раз поступила, тебе должны дать общежитие, как иногородний. Как ты на это смотришь?» «У МГИМО наверняка общежития приличные». Глаза Маши округлились в ужасе, как будто тетя предложила ей пойти жить под мостом. «Ты что, меня выгоняешь?» «Тетя любименькая, ну прости, ну пожалуйста. Я виновата, но я буду примерной. Я учиться буду тихонечко все время, как мышка. Ты представляешь, что такое общежитие? Что там за люди селятся? В каких условиях? Да надо мной все друзья смеяться будут». Что такое общежитие, Люба представляла. Она не могла не сравнивать Машу с Мартой. Не без некоего удовольствия Люба отмечала, что дочь сестры от того же мужчины получилась куда менее удачной, чем дочь подруги. Маша сильно похудела за этот год и внешне была, конечно, похожа на Марту, но не было в ней той грации, того достоинства, которые только что озарили позорное медобщежитие на Островитяново. На ослепительную дочь подруги заглядывались сегодня все представители мужского пола. Тонкая талия Марты переходила в крутые женственные бедра, выразительные изящные ключицы держали гордо расправленные плечи. Маша же была вся какая-то неловкая, как подросток, точно составленная из палочек, и лицо ее казалось плохо проявленным снимком лица Марты. «Ты у меня уже год прожила, а теперь пора и повзрослеть». «Хорошо, я попрошу у папы, он снимет мне квартирку. Я его уговорю. Но общежитие? Ты серьезно?» Маша подавила подступавшую тошноту и откинулась на подушку, снова закрывая глаза. «Ладно, отоспись. Я закажу клининг. Но тебе нужно будет это оплатить». Маша приоткрыла один глаз. «А это дорого?» «Какая же инфантильная, избалованная девчонка. Вся в мать. Та тоже устроила когда-то разгром в Любиной квартире. Работу найди». «Какую работу? Кто меня возьмет? Не официанткой же мне идти». Маша жалобно улыбнулась. «Можешь переводы документов делать для моей фирмы». Маша отвернулась лицом к стене. «Ладно, я подумаю». «Подумает она». Люба прошла в свою спальню и раздраженно хлопнула дверью. Ну, конечно, было бы удивительно, если бы из отпрыска посредственной тепличной Ларисы вышел какой-то толк. Люба сняла пиджак и достала мобильный. Марта бы точно не устроила ничего подобного в ее квартире. Хотелось сделать для нее что-то хорошее, но Марта ведь никогда не попросит первое. Люба набрала водителя. «Алло, Глеб? Купите и отвезите завтра девочкам в общежитие, пожалуйста, нормальную сушилку, какой-нибудь хороший вентилятор и небольшой холодильник, и средства от насекомых». «Хорошо, конечно. Что-нибудь еще?» «И айфон для Марты», — добавила, немного подумав, Люба.